отчет через завтра, как это Европа. Адъютанту было велено позвать доктора Кролля. Доктор Кролля щелкнул перед жевтиком каблуками, потом появился переводчик в гольфах с большим задом, потом перед майором Цуштакельберг und Вальдек, словно из-под земли, выросла хорошенькая с ямочками на розовых щеках стенографистка из вспомогательной службы. Потом был подписан приказ и тотчас же направлен в типографию. Потом, щелкая каблуками и глядя друг другу в глаза, все разом, словно по команде, выпили за здоровье бургомистра, профессора, доктора, господина Жевтика. Потом майор, сделав каменное лицо, выбросил вверх и немного вперед руку и воскликнул: «Хайль Гитлер!» И Жевтяк, помимо своей воли, выпучив глаза, тоже выбросил руку и крикнул вместе со всеми другими: «Хайль!» И тотчас же все завертелось, как читал когда-то Геннадий Тарасович в какой-то смешной книжке. В приемной коменданта вспыхнули Юпитеры, мягко и ласково запели моторчики кинокамер. Майор с фиалковыми глазами, держа профессора за локоть, скользящим пружинистым шагом, шел на объективы военных кинохроникеров. Адъютант коменданта подал профессору его шубу на харьковом с хвостиками меху. Вежливый солдат подал бобровую шапку. Прожекторы погасли. Киноунтер-офицер отдал команду своим рядовым. Пятис, переговариваясь между собой, словно гусаки, они сняли Жевтика у автомобиля «Бенц-Мерседес». Вот профессор возле дверцы, вот дверца перед ним распахивается, вот машина тронулась. «Куда это мы?» — спросил Жевтяк, разваливаясь на кожаных подушках. «В больницу», — не оборачиваясь к профессору, хамским голосом ответил переводчик. «Вы сделаете операцию для кинохроники. Вы будете оперировать ребенка, спасать жизнь. Вы это умеете?» «Но в какую именно больницу?» «Шофер знает, он получил распоряжение». Доктор Кролле сидел спереди, не оборачиваясь. Рядом взвыла сирена, киношники их обогнали. Бенц Мерседес мягко покачивался на ухабах. Жевтяк потел, никак не мог догадаться, куда именно его везут. В бывшую областную больницу, но она разбомблена. В детскую клинику, в их госпиталь. «Шнеллер!» — заорал киновахмистер, или кто он там был, когда Жевтяк пыхтя вылез из машины. «Шнеллер! Шнеллер! Быстрее!» — приказал переводчик. «Киновзвод торопится, их нельзя задерживать. Быстрее! Шнель!» — торопили киносолдаты. «Шнель! Шнель!» Только в ординаторской ему дали передохнуть, и здесь он, наконец, разобрался. Это была вторая городская больница имени профессора Полунина. Он сам тут выступал на торжественном заседании и вдохновенно говорил о покойном Прове Яковлевиче. «Как все-таки странно складывается судьба», — подумал Геннадий Тарасович, вытирая взмокшую плешь платком. «Удивительно!» Киносолдат, похожий на крысенка, внимательно посмотрел профессору в лицо, потом, пошевеливая усишками, каким-то темным губным карандашом сильно помазал Жевтяку рот, бесцветной мастикой натер лицо и сверху присыпал пудрой, совершенно так же, как поступают матери с ягодицами грудных детей. А испуганная до дурноты санитарка натягивала в это время на профессора халат. «Вы думаете, — переводил за его спиной переводчик, — вы готовитесь к операции. Операция очень трудна. План зреет в вашей голове. Эврика! Решение найдено!» Опять вспыхнули прожекторы. «Но мне нужно знать, кого я буду оперировать», — воскликнул Жевтяк. «Хотя бы историю болезни». Историю болезни ему принесли. «Мацкевич Георгий, 11 лет», — прочитал Жевтяк диагноз. «Вы при этом курите», — продолжал переводить переводчик. «Возьмите эти сигареты, держите пачку так, чтобы в объектив попало название «Оверштольц». Важно, что профессор-бургомистр курит дорогую марку». «Мацкевич Георгий», — думал Жевтяк, — «Мацкевич». Вновь застрекотали камеры, кинофельдфебель холодными, как у покойника, пальцами повернул лицо Жевтяка влево, командуя по-немецки. «Вы смотрите на фюрера!» — тарахтел переводчик.